А что дальше? Если ты верой принял Христа в свое сердце, ты можешь порадоваться многим положительным изменениям в твоей жизни. Например, ты наладил отношения с Богом. Библия называет это «быть оправданным» и говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус освободил нас от проблемы греха, потому что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Теперь ты принадлежишь к семье Божьей, ибо всем надеющимся на Христа Он дал власть быть детьми Божьими. Ты можешь быть уверенным в счастливой вечности. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Сам Бог вселился в твое сердце в лице Духа Святого, так как Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Разве это не чудесно? Теперь ты должен возрастать духовно. При этом особенно важны следующие 4 пункта. Первое. Молитва. Ты можешь теперь обращаться к Богу как к своему Отцу, чего ты не мог делать раньше. Ты можешь поклоняться Ему, прославляя Его за Его могущество, святость и любовь. Ты можешь ежедневно молить о прощении. И дети Божии не всегда совершенны, но если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ты можешь ежедневно благодарить Его за то, что Он так милостив к тебе. У нас есть много причин для благодарности, включая все блага повседневной жизни, которые мы часто принимаем, как само собой разумеющиеся. Но ты особо захочешь благодарить за спасение, за то, что Он принял тебя в свою семью и дал тебе жизнь вечную. Пусть это никогда не будет для тебя в тягость. Ты можешь также просить Бога о помощи, силе и практическом руководстве в твоей жизни, а также молиться за других. Ты будешь, возможно, особо молиться за тех, которые, как и мы когда-то, находятся еще вдали от Бога. Второй пункт – чтение Библии. В молитве с Богом говоришь ты, через Библию Бог говорит к тебе. Поэтому очень важно читать ее ежедневно, чтобы познавать, что благоугодно Богу. Проси Бога, чтобы Он помог правильно понять и исполнять прочитанное, дабы от Него возрасти вам во спасение. Третий пункт. Общение с верующими. Как члену Божьей семьи, тебе следует теперь быть в общении с братьями и сестрами. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Поэтому тебе следует как можно скорее присоединиться к поместной церкви, которая исповедует и учит те же библейские истины, с которыми ты познакомился в этой кассете. Помощь в этом тебе может оказать тот, кто дал тебе эту кассету. В церкви ты больше узнаешь о Боге, обогатишься опытом других. Тут ты познакомишься с учением Библии о крещении и хлебопреломлении. Тебе будет приятно послужить другим теми же талантами и способностями, которые ты получил от Бога. Тебе нужна община, а общине нужен ты. Четвертый пункт – служение. Теперь у тебя есть возможность служить Господу всем сердцем твоим и всею душою твоею. Не забудь. Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Твоей главной задачей является освящение, ибо воля Божья есть освящение ваше. Кроме того, каждое дитя Божье ищет возможности употребить свои способности для служения Богу, так как мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Будь всегда готов рассказать другим, что сотворил с тобой Господь. Рассказать другим о Христе не только является нашим долгом, но и большой радостью. С сегодняшнего дня старайся жить так, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.